Глава 5. Хроника. Интересные факты о Великой Отечественной войне. Источник на fb.ru. Крестовый поход. Свое нападение на Советский Союз Гитлер рассматривал как крестовый поход, в котором можно прибегнуть к террористическим методам. Уже в мае 1941 года при выполнении плана «Барбаросса» Гитлер избавил своих военнослужащих от всякой ответственности за их действия. Таким образом, его подопечные могли делать в отношении гражданских лиц все, что им захочется. Маскировка Кремля. Рассматривая интересные факты, мы не единожды сталкиваемся с изобразительностью советских военных. За первый месяц войны московский Кремль буквально исчез с лица земли. По крайней мере, так казалось с неба. Летая над Москвой, фашистские летчики пребывали в полном отчаянии, так как их карты не совпадали с действительностью. Все дело в том, что Кремль тщательнейшим образом замаскировали. Звезды, башен и кресты соборов накрыли чехлами, а купола перекрасили черный цвет. Кроме того, по периметру Кремлевской стены соорудили трехмерные макеты жилых зданий, за которыми даже зубцы не просматривались. Манежную площадь и Александровский сад частично заставили фанерными декорациями зданий. Мавзолей получил 2 дополнительных этажа, а между Боровицкими и Спасскими воротами появилась песчаная дорога. Фасады кремлевских зданий поменяли свой цвет на серый, а крыши на красно-коричневый. Дворцовый ансамбль еще ни разу за свое время своего существования не выглядел столь демократично. Кстати говоря, тело В. и Ленина во время войны эвакуировали в Тюмень. Подвиг Дмитрия Овчаренко. Советские подвиги в Великой Отечественной войне многократно иллюстрировали торжество храбрости над вооруженностью. 13 июля 1941 года Дмитрий Овчаренко возвращался с боеприпасами в свою роту. Был окружен 5 десятками вражеских солдат. Винтовку у него отобрали, но Дмитрий не падал духом. Выхватил из своей повозки топор. Он отрубил голову офицеру, который его допрашивал. Затем бросил во вражеских солдат 3 гранаты, которые убили 21 бойца. Остальные немцы убежали, за исключением офицера, которого Овчаренко догнал и тоже обезглавил. За проявленную храбрость солдат был награжден званием Героя Советского Союза. Главный враг Гитлера – история Великой Отечественной войны – не всегда об этом рассказывает, но своим главным врагом в Советском Союзе лидер нацистов считал не Сталина, а Юрия Левитана. За голову этого диктора Гитлер предлагал 250 тысяч марок. Советские власти охраняли Левитана тщательнейшим образом, дезинформируя прессу касательно его внешности. Сын Сталина. На войне был пленен сын Сталина. Яков Джугашвили. Фашисты предложили Сталину обменять сына на фельдмаршала Паулюса, который пребывал в плену советских войск. Советский главнокомандующий отказался, заявил, что солдата не меняет на фельдмаршала. Незадолго до прихода советской армии Якова расстреляли. После войны его семья была сослана как семья военнопленного. Когда об этом оповестили Сталина, он сказал, что не будет делать исключений для родственников и приступать к закону. Судьба военнопленных. Есть исторические факты, из которых вспоминания о войне становятся особенно неприятными. Вот один из таких. В плен к немцам попало порядка 5 миллионов 27 тысяч советских бойцов, которых содержали в ужасных условиях. Этот факт подтверждается тем, что на родину вернулось менее 2 миллионов солдат Красной Армии. Причиной жестокого обращения с пленными со стороны немцев был отказ СССР от подписания Женевской и Гаагской конвенции о военнопленных. Немецкие власти решили, что если другая сторона не подписала документы, то они могут не регламентировать условия содержания пленных мировыми стандартами. На самом же деле Женевская конвенция регламентирует отношение к пленным независимо от того, подписали ли страны соглашение. Советский Союз относился к вражеским военнопленным куда более гуманно, о чем свидетельствует как минимум тот факт, что в Великую Отечественную войну погибло 350 тысяч немецких пленников, а остальные 2 миллиона благополучно вернулись домой. Лучший танкист. Самым квалифицированным танковым асом времен войны по праву был признан Дмитрий Лаврененко, служивший в 40-й танковой бригаде. За 3 месяца сражений с сентябрь по ноябрь 41 года он поучаствовал в 28 танковых боях и лично уничтожил 52 немецких танков. В ноябре 41 года отважный танкист погиб под Москвой. Потери в период Курской битвы. Потери СССР в войне – тяжелая тема, которую всегда стараются не затрагивать. Так, официальные данные о потерях советских войск в период Курской битвы были опубликованы лишь в 1993 году. По данным исследователя Б.В. Соколова, немецкие потери в Курске составили примерно 360 тысяч убитых, раненых и плененных солдат. Советские же потери превысили фашистские в 7 раз.